Глава 14. Невидимые нити. Комната была маленькая, но с окном чуть ли не во всю стену и широким подоконником, заставленным коробочками. Ника открыла одну и подозвала меня ближе. «Ого, сколько камней!» — восхитилась я в ответ на вопросительный взгляд Ники. «Это аметист. Папа привез его из-под Мурманска. А это цитрин. Он с Урала. Вот Марион. Смотри, совсем черный. Правда, на палец ведьмы похож». О камнях Ника всегда говорила увлеченно, но сейчас, когда брала их в руки, лицо ее становилось каким-то блаженным. Так смотрят на возлюбленных. Она говорила о камнях, словно они живые. «Вот горный хрусталь. Древние греки думали, что это окаменевший лед. На!» Ника сунула мне слипшиеся кристаллы. «Волшебно, правда?» «Угу, как будто мини-замок Снежной королевы!» Я улыбнулась подруге. «Точно!» Лицо Ники озарилось, и я была довольна, что нашла подходящий комплимент для ее камней, чтобы сделать ей приятно. «Как думаешь, что между ними общего?» Я пожала плечами. Камни были совершенно разные. Один ярко-фиолетовый, другой желтый, третий черный, а последний вообще прозрачный. «Это все кварцы, родные братья!» В дверь позвонили. «Мама Федю из сада забрала, пойду открою». Ника часто рассказывала про младшего брата. Если говорила не о камнях, то о нем. Жужа снова затявкала. Ее лай смешался с детским хохотом. Что-то говорил Никин папа, мама ему отвечала. Через несколько минут дверь в комнату приоткрылась. Показалась кудрявая макушка и один глаз. «Ну, заходи, заходи!» Ника подтолкнула брата в комнату. «Это Вера, ты про нее знаешь?» «Знаем, конечно!» Голос мамы был очень похож на Никин. Она тоже заглянула в комнату. «Здравствуй, Верочка. Очень рада, что ты пришла. Ника столько рассказывала про тебя и про твой голос». Я почувствовала, как кровь прилила к щекам, в животе защекотала и от самих слов, и от голоса, мягкого, доброго. Меня словно погладили по голове. «Пицца!» Голос Никиного папы прозвучал, как в кино, громко и протяжно, будто известный повар приглашал гостей к столу отведать свое коронное блюдо. Круглый стол стоял в центре кухни. Все расселись. Федя оказался напротив. Он сверлил меня глазами, но как только я ловила его взгляд и начинала улыбаться, он краснел и отворачивался. Папа поставил дымящуюся пиццу на деревянном подносе в середину стола. Мама налила всем чай и подала широкие фиолетовые тарелки. «Как твой аметист?» — шепнула я Нике, показывая на цвет. Ника снова расплылась в улыбке. «Ну, как в школе?» — спросил папа, раскладывая по тарелкам ароматные треугольники. Ника начала рассказывать, как сегодня отвечала на истории, потом как Габидулин подложил кнопку на стул Игорю Сергеевичу, но смахнул ее, едва учитель вошел в класс. «Ох уж этот ваш Габидулин!» — отметил папа. «Интересная личность!» Федя освоился и начал перебивать Нику, перечисляя, что было в саду на завтрак, обед и полдник. «А Витя принес попкорн и всех угощал». «Попкорн!» — рассмеялась мама. Она переспрашивала и уточняла, папа рассказывал что-то в ответ, Жужа крутилась у стола и время от времени тявкала, выпрашивая еду. Было шумно и весело. Они болтали весь обед, обсуждали, как у кого прошел день и как будто не могли наговориться. Никин папа подложил всем еще пиццы. Я смотрела, как тонкими ниточками тянется сыр от блюда к тарелкам и чувствовала, насколько крепко связаны Ника, Федя, их родители невидимыми нитями. «Мам, дай мне сливочное варенье, я с чаем буду пить!» Федя важно отхлебнул из большой чашки, нечаянно окунув в нее нос. «Сливочного варенья не бывает», — возразила мама. «Бывает. Мы вчера с блинами ели, в нем сливы плавали». Все опять рассмеялись. «Вера, а как твое настроение? Готовитесь выступать на публике?» Обратился ко мне Никин папа. Я кивнула и отпила из чашки, чтобы протолкнуть от неожиданности застрявший в горле кусок. Я думала о том, как пройдет наш ужин, когда я вернусь домой. Папа будет есть, уткнувшись в телефон. Мама сядет не сразу, продолжая копошиться у плиты и в своих мыслях, а когда я начну рассказывать, как обедала сегодня у Ники, одернет: «Ты же знаешь, Вера, когда я ем, я глух и нем», —